От адвокатов по уголовным делам часто зависит жизнь или смерть человека. Это очень почетная миссия, которой все мы можем гордиться. Однако его голос стал твердым. Некоторые из них забывают клятву, которую они давали. Американская система юриспруденции основана на неотъемлемом праве каждого гражданина на справедливый суд. Но когда насмехаются над законом, когда адвокаты тратят свое время и энергию, способности и ловкость на то, чтобы найти возможность обмануть закон, извратить правосудие, мы должны что-то делать. Глаза всех присутствующих в зале были направлены на Адама. «Я говорю, леди и джентльмены, о личном опыте и испытываю негодование по поводу некоторых случаев, которым был свидетелем. Я недавно возглавлял Сенатскую комиссию по расследованию преступлений организованной преступности в Соединенных Штатах. Работе нашей комиссии мешали люди, которые считают себя более могущественными, чем полиция и ФБР. Я видел коррумпированных судей, свидетелей, которым угрожали. Организованная преступность, словно питон, душит нашу экономику, угрожает нашим жизням. Абсолютное большинство адвокатов – честные люди, выполняющие честную работу. Но я хочу предупредить то незначительное меньшинство, которое считает свои законы нашими законами. Вы сильно ошибаетесь и ответите за свои ошибки. Спасибо. Адам сел под оглушительные аплодисменты. Дженнифер обнаружила, что тоже стояла и аплодировала вместе со всеми, но думала о последних словах Адама. Казалось, что он обращался прямо к ней. Дженнифер повернулась и, прокладывая себе дорогу сквозь толпу, поспешила к выходу. У дверей ей дорогу преградил мексиканский адвокат, с которым она работала год назад. Он галантно поцеловал ей руку. «Рад опять видеть вас в нашей стране, Дженнифер», — сказал он. «Я настаиваю, чтобы мы сегодня вместе поужинали». Дженнифер и Джошуа планировали вечером сходить посмотреть танцы на воде в Марию Елену. «Извините, Луис, я сегодня занята». В его больших живых глазах появилось разочарование. «Тогда, может, завтра?» До того, как она ответила, рядом с ней оказался помощник окружного прокурора Нью-Йорка. «Привет», — сказал он. «Давай поужинаем сегодня вместе. У них здесь есть неплохая дискотека под названием Непента. Под ногами стекло, над головой зеркало». «Звучит заманчиво, но я занята сегодня вечером». Через несколько секунд она была окружена адвокатами, с которыми ей доводилось встречаться по обе стороны судебного барьера. Она была знаменитостью, и все хотели поговорить с ней. Только через полчаса Дженнифер смогла освободиться. Она поспешила к выходу и в дверях столкнулась с группой журналистов и телохранителей, окружавших Адама Уорнера. Дженнифер попыталась скрыться в зале, но было поздно. Адам заметил ее. «Дженнифер!» В первое мгновение она хотела притвориться, что не услышала его, но не смогла поставить Адама в неловкое положение. Лишь скажет ему привет, и быстро уйдет.